Перед тем, как уложить Настю, я тщательно проверил квартиру, особенно окна и входную дверь. К дверной ручке я подвесил связку из нескольких жестяных банок на тонкой леске, найденной в кухонном ящике. Если кто-то попытается открыть дверь, банки с грохотом упадут, предупредив нас об опасности. «Ты ложись на кровати», — сказал я, помогая ей забраться под одеяло, «а я буду здесь, в кресле рядом». «Так и не уходи», — прошептала она, крепче прижимая к себе одеяло. «Обещаешь?» «Обещаю», — кивнул я. «Я никуда не денусь». Она немного расслабилась и закрыла глаза. Я же устроился в кресле напротив и погрузился в размышления, одновременно прислушиваясь к звукам с улицы. Отдаленные выстрелы, крики, периодические взрывы, треск пожирающего здания огня, город корчился в агонии. Где-то вдалеке раздался оглушительный грохот. Похоже, обрушилось очередное здание. Под это звуковое сопровождение конца света я прокладывал в уме маршрут до академической, перебирая в голове возможные пути. Я уже начал засыпать в кресле, когда услышал шорох со стороны кровати. Открыв глаза, увидел Настю, стоящую рядом со своей подушкой в руках. «Мазно с тобой», – прошептала она, – «мне стласно одной». Я понял, что она не может уснуть одна после всего пережитого. «Конечно, можно», – ответил я и пересел на край кровати. «Ложись». Она забралась обратно под одеяло и свернулась калачиком, прижавшись к моему боку. Ее теплое дыхание щекотало кожу, а маленькое сердце колотилось, как у пойманной птички. «Спи», я неловко погладил ее по голове. «Утром решим, что делать дальше». Она что-то пробормотала в ответ, но уже через пару секунд ее дыхание стало ровным и глубоким. Выматывающие события дня и стресс сделали свое дело, организм требовал отдыха. Я же продолжал лежать с открытыми глазами, глядя в потолок. Мысли крутились вокруг Виталины. Жива ли она, где искать, и что, черт возьми, делать с Настей? Не могу же я таскать за собой ребенка по этому аду. Но и бросить ее, нет, об этом даже думать не хотелось. Степан доверил мне ее жизнь, взял с меня обещание. А я, несмотря на всю свою новообретенную темноту, все еще придерживался старомодного принципа. Данное слово нужно держать. Тихое сопение Насти подействовало умиротворяюще, и я сам не заметил, как провалился в сон. Я шел по бесконечному коридору, стены которого тонули в полумраке. По обеим сторонам тянулись двери, сотни, тысячи одинаковых дверей без опознавательных знаков. Воздух был спертым и затхлым, с отчетливым сладковатым привкусом гнили. «Макар!» – женский голос эхом разнесся по коридору. «Помоги мне!» – Вита звала на помощь из-за одной из этих дверей. Я бросился вперед, распахивая их одну за одной, но за каждой скрывалась лишь темнота. Наконец, я увидел знакомую комнату, мою университетскую аудиторию. Студенты сидели за партами, а профессор монотонно читал лекцию по древнегреческой литературе. Никто не обращал внимания на начинающийся апокалипсис. Никто не видел, как за окном мертвяки пожирают живых. Они просто учились, словно ничего не происходило. Дверь захлопнулась сама собой. Я открыл следующую. Бетонный бункер с тусклым освещением. Люди в военной форме склонились над какими-то бумагами. В углу, в клетке, сидела тварь, больше не похожая на человека. Ее кожа почернела и покрылась чешуей, а из спины торчали костяные наросты. Красные глаза твари следили за каждым движением военных. «Изменения идут невероятными темпами», — сказал один из них, изучая данные на бумагах. «Посмотрите на структуру ДНК. 3 дня назад у этой особи еще не было костных наростов. Теперь они есть. А завтра, возможно, появится что-то еще». Захлопнула эту дверь. Следующая вела в темное помещение, где на полу в центре были нарисованы странные символы. А посреди них стоял он, Чума. «Темный лекарь из моей прошлой жизни, которого мы вынуждены были уничтожить. Ты идешь по моим стопам, Макар», ухмыльнулся он, протягивая руку, с которой стекала черная жижа. «Ты уже начал идти по этому пути. Осталось лишь принять свою суть, свою силу, свою судьбу». Я отшатнулся и захлопнул дверь, прижавшись к ней спиной. Сердце бешено колотилось, а по спине струился холодный пот. «Впечатляет, не правда ли?» Голос возник из ниоткуда. Я обернулся и увидел Синекожего. Он стоял, опираясь на стену, и изучал меня с выражением, похожим на удовлетворение. «Это просто сон», – процедил я. «Или будущее», – пожал плечами Синекожий. «Или предназначение. Границы размыты, Макар, особенно для таких, как ты. Что ты имеешь в виду? Идем со мной», – Он жестом пригласил следовать за ним. «Я хочу тебе кое-что показать». Мы шли по коридору, и с каждым шагом двери становились все более искореженными, словно кто-то пытался вырваться наружу или проникнуть внутрь. «Ты сделал выбор», — сказал синекожий, остановившись перед особенно покореженной дверью. «Выбрал темный путь. Не полностью, конечно, но первый шаг сделан. У меня не было выбора», — огрызнулся я. «Девочка умирала. А разве я сказал, что ты поступил неправильно?» Синекожий улыбнулся, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. «Я просто констатирую факт. Ты сделал выбор, и он был правильным. Но каждый выбор имеет последствия. Хочешь увидеть, какими они могут быть?» Он толкнул дверь, и она со скрипом отворилась. «Твое будущее», — сказал он, указывая внутрь. «Одно из возможных. Я заглянул в проем и увидел самого себя, только совсем не такого, каким я был когда-либо. Этот Макар был выше, мощнее, с неестественно бледной кожей, покрытой темными венами. Вокруг него лежали десятки иссушенных тел, мертвых и живых, а его глаза они горели желтым огнем, не оставляя даже следа от былого человека. Нет, я отшатнулся, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Я не стану таким. Не нравится? Синекожий склонил голову. А зря. С такой силой можно многое исправить. Спасти тысячи людей. Переделать этот мир. Я хотел возразить, сказать, что никакая сила не стоит потери человечности, но слова застряли в горле, когда я увидел, как мои руки начинают чернеть, а вены вздуваться, пульсируя темной энергией. Я в ужасе поднял глаза, но синекожий смотрел мимо меня, как будто услышал что-то, недоступное моему слуху. В этот момент я тоже уловил звук, отдаленный, но отчетливый детский крик. «Настя!» Она звала на помощь. «Иди!» Синекожий усмехнулся. «Похоже, тебя ждут дела. Но помни, Макар, сила требует жертв. Чем больше ты хочешь получить, тем больше придется отдать. Я лишь показываю возможности, но выбор всегда за тобой». Я резко развернулся и побежал на крик, но коридор растянулся до бесконечности. Двери мелькали по обеим сторонам, а из-за них доносились крики, стоны, рычание и голоса всех тех, кого я высушил или убил, забрав их энергию. Они тянули ко мне свои почерневшие руки, пытаясь схватить, утащить за собой. Грохот разбитого стекла вырвал меня из кошмара. Настя, спавшая рядом, подскочила с испуганным криком. Я машинально прижал ее к себе, одновременно пытаясь разглядеть источник шума. Оконная рама разлетелась вдребезги, а прямо на нас смотрели два мутных глаза, светившихся желтым светом. Отожравшийся, здоровенная туша с неестественно раздутыми мышцами, покрытыми струпьями и наростами, не поместилась в оконном проеме, и тварь попросту вынесла часть стены. «Настя, беги в спальню!» — крикнул я, одновременно отшвыривая девочку в сторону и принимая на себя удар этой туши. Мы с грохотом покатились по полу, опрокидывая мебель. В лицо ударила волна зловония, гниющая плоть, разложение, а еще какой-то странный химический запах, словно от растворителя. Я ударил твари в челюсть, но это было все равно, что бить бетонную стену. Кулак противно хрустнул, а мертвяк даже не шелохнулся. Его огромное лапище сомкнулось вокруг моей шеи, перекрывая доступ кислорода. «Какого хрена?» – прохрипел я, чувствуя, как трещат позвонки. Активировав поглощение, направил темную энергию прямо в эту уродливую рожу. Но вместо того, чтобы иссохнуть, зомби лишь сильнее сдавил мою шею. А затем я увидел то, что заставило ужаснуться. Вокруг твари появилось слабое голубоватое свечение, энергетический щит, блокирующий мою атаку. Это был не просто отожравшийся. Это был зомби-танк. Причем, невероятно сильный. В голове мелькнула мрачная мысль. Черт, они эволюционируют куда быстрее, чем в прошлой жизни. Словно уловив мои размышления, тварь оскалилась в жуткой пародии на ухмылку. Из ее пасти потянулись нити слюны, капая мне на лицо. Одна капля попала на кожу, и там мгновенно вспыхнула болью, словно от кислоты. Еще и кислотная мутация просто потрясающая. Я извивался под тяжестью мертвяка, тщетно пытаясь сбросить эту тушу. Пальцы твари все сильнее сжимались на моей шее, огромные, покрытые язвами и наростами, они перекрывали доступ кислорода. Легкие горели, перед глазами плыли черные пятна. Рефлекторно я активировал энергетический щит, но в моем ослабленном состоянии он лишь немного замедлил напор твари, не остановив ее полностью. Сознание начинало мутиться, когда я уловил движение на периферии зрения. Что-то маленькое и розовое мелькнуло в дверном проеме кухни. «Настя!» В тусклом предрассветном свете, пробивающемся сквозь заколоченное окно, Я видел, как ее крошечная фигурка в розовой футболке застыла. Лицо девочки исказилось, в ее глазах плескался страх, смешанный с чем-то еще, чем-то совершенно не детским. Я хотел крикнуть, чтобы она бежала и пряталась, но из сдавленного горла вырвался лишь сиплый хрип. Она словно поняла без слов, покачала головой и вдруг с неожиданной для ребенка сосредоточенностью сжала маленькие кулачки. «Не трогай дядю», — произнесла она с такой неожиданной силой, что даже зомби-танк на мгновение замер. Настя отступила на шаг, затем еще на один, а потом вдруг сорвалась с места. Вокруг ее хрупкого тела вспыхнуло голубоватое свечение, похожее на тонкую полупрозрачную оболочку. Энергетическое поле, такое же, как у зомби-танка, только чище и ярче. Маленькая фигурка превратилась в снаряд, летящий прямо на мертвяка. Удар был оглушительным. Несмотря на крошечный размер Насти, ее тело, усиленное силовым полем, впечаталось в зомби с такой мощью, будто в него врезался грузовик. Тварь отлетела, оторванная от меня силой столкновения, и жестко впечаталась в противоположную стену. Бетон не выдержал, треснул, образовав в стене внушительную вмятину. Освобожденный от тяжести зомби, я судорожно вдохнул, наконец-то получив доступ к кислороду. Горло жгло огнем, но сознание быстро прояснялось. Приподнявшись на локтях, я потер шею и с изумлением посмотрел на маленькую девочку. Так она тоже псионик, пронеслось в голове. Настя застыла в дверном проеме, ее тело обмякло, а глаза закатились. Через мгновение она рухнула на пол без сознания. Времени на размышления не было. Зомби-танк уже начал выбираться из груды обломков, громко рыча и клацая зубами. Я рванулся к упавшей Насте, подхватил ее на руки и метнулся в сторону кухни. Уложив бессознательное тело ребенка за массивным холодильником, вернулся в гостиную как раз вовремя. Тварь уже полностью освободилась и готовилась к новой атаке. На этот раз я был готов, по крайней мере, так я думал, пока не оценил противника более внимательно. Передо мной возвышалась настоящая машина смерти, двухметровая гора мутировавших мышц, покрытых струпьями и язвами, с энергетическим щитом, пульсирующим вокруг его искаженного тела. С каждым движением твари с ее клыков капала кислотная слюна, прожигая паркет до черноты. Даже в прошлой жизни мне редко доводилось встречать настолько отожранных зомби-псиоников. Мой взгляд метался по комнате в поисках оружия. Нож? Смешно. Настольная лампа? Бесполезно. Даже если бы здесь каким-то чудом оказался топор или автомат, против такого зомби-танка они были бы неэффективнее соломинки против урагана. Время растянулось, как в замедленной съемке. Я видел каждую деталь окружающего пространства с болезненной четкостью. Опрокинутое кресло с разодранной обивкой, разбитые фоторамки на полу, тонкую струйку крови, стекающую из моего рассеченного лба. В замкнутом пространстве квартиры с этой тварью мне не выстоять. Слишком мало места для маневра, слишком много хрупкой мебели, готовой предательски подломиться под ногой в критический момент. И Настя, маленькая беззащитная Настя, которой не жить, если я проиграю. Порыв ледяного ветра ударил в спину, заставив обернуться. Разбитое окно зияло провалом в ночь, как открытая пасть бездны. Осколки стекла по краям поблескивали в тусклом свете, словно хищные зубы. 7 этажей вниз, 25 метров свободного падения, твердый асфальт, расчерченный узором теней от деревьев. Для обычного человека – мгновенная смерть, для темного лекаря – шанс. Слабый, отчаянный, но шанс. В голове словно щелкнул переключатель, и план оформился с кристальной ясностью. Безумный, почти самоубийственный, но единственно возможный. В этот момент я отчетливо осознал, что смерть стоит у меня за плечом, выбирая, забрать меня здесь, наверху, или там, внизу, на асфальте. Я медленно шагнул назад, ощущая, как оконная рама впивается в поясницу. Холодный ночной воздух обнял тело, словно приветствуя свою будущую жертву. «Иди сюда, ублюдок», — процедил я сквозь стиснутые зубы, подманивая тварь. «Покажи, на что способен». Зомби-танк замер, словно оценивая ситуацию. Его желтые глаза сузились, в них мелькнул проблеск звериного интеллекта. Затем с утробным рыком он сорвался с места, ускоряясь с каждым шагом, сминая мебель, оставляя вмятины в паркете. Он несся прямо на меня, несколько сотен килограмм смертоносной плоти и ярости. Все произошло за долю секунды. Я дождался последнего момента, когда между нами оставалось меньше метра, и нырнул вниз, проскальзывая между его расставленных ног. Одновременно с этим мои руки вцепились в ремень его штанов. Используя инерцию бегущей туши, Я подтянулся и, вместо того чтобы оттолкнуться, прижался к его спине, как альпинист к скале. Не ожидавший такого маневра, зомби-танк не смог затормозить. Его собственный разбег понес нас прямо к оконному проему. В последний момент тварь поняла, что происходит. Я почувствовал, как ее мышцы напряглись, пытаясь остановиться. Слишком поздно. Собрав последние силы, я оттолкнулся от пола и толкнул нас обоих в пустоту, и мы полетели вниз. Глава 12. Это было больно. Даже в воздухе эта туша продолжала драться. Огромные руки с костяными наростами молотили по моим ребрам, каждый раз выбивая воздух из легких. Одна особенно меткая плюха едва не сбросила меня в свободное падение. Зомби-танк изогнулся с нечеловеческой гибкостью, выворачивая корпус почти на 180 градусов. Его оскаленная морда оказалась прямо напротив моей, челюсти клацнули в сантиметре от носа, забрызгав лицо тягучей вонючей жижей. Когти вспороли куртку и прошлись по плечу, вырывая кусок мяса. Я зарядил твари кулаком между глаз, никакого эффекта. Саданул локтем в шею, проклятый щит снова обнулил атаку. Все, что мне оставалось, намертво вцепиться в его ремень и пытаться развернуть эту тушу так, чтобы при ударе она оказалась снизу. Земля приближалась слишком быстро. На такое падение у нас было секунды 3, не больше. Но время в момент опасности замедлилось, я успел подумать про Настю, оставшуюся наверху, и мысленно сказать прости Степану за невыполненное обещание. В последний момент мне удалось навалиться всем весом и перевернуть монстра. Если кому-то и предстояло расплющиться об асфальт, пусть это будет зомбак, а не я. А потом мы ударились об землю с такой силой, что мир взорвался адской болью. Здоровье. 11-120. Критическое состояние. Энергия. 4-120. Интерфейс мигал красным, сигнализируя о плачевности моего состояния. Я понимал, что подыхаю. Любой нормальный человек уже отбросил бы копыта от таких повреждений. Только псионические способности еще держали меня на этой стороне, и то из последних сил. Сквозь пелену боли я разглядел то, что осталось от зомби-танка подо мной. Он принял основной удар, и даже для такой твари семиэтажное падение оказалось фатальным. Грудная клетка превратилась в кашу из костей и мяса, таз раздробился, но странное дело, хотя половина черепа разлетелась кровавыми ошметками, часть мозга уцелела благодаря энергетическому щиту, который не полностью погас даже после смерти. И что самое жуткое, эта тварь продолжала шевелиться. Искореженные конечности дергались в конвульсиях, из разорванной груди сочилась черная жижа, а уцелевший глаз все еще тускло светился желтым. Он регенерирует, мысль ударила в мозг как молот. Нужно было немедленно добить его, пока он не начал восстанавливаться. Проблема в том, что мое собственное тело превратилось в бесполезный мешок с переломанными костями. Сломанный позвоночник парализовал все ниже шеи, оставив лишь возможность слабо шевелить пальцами и с огромным трудом поворачивать голову. Шум нашего падения разнесся по окрестностям, и со всех сторон уже доносилось утробное рычание. Мертвяки безошибочно определяли источник грохота и теперь стягивались к месту крушения. Я лежал на асфальте беспомощной сломанной куклой, пока вокруг медленно смыкалось кольцо голодных тварей. Сука, нет, только не так, я не мог сдохнуть сейчас, просто не имел права. Вита все еще ждала где-то так, в этом аду, и только я мог ее спасти. А наверху осталась Настя, маленькая, перепуганная и совершенно беззащитная. Где-то глубоко внутри, под слоями боли и отчаяния, вспыхнула злость. Не на судьбу, не на мертвяков, а на собственную слабость. После всего пережитого, после 5 лет ада в прошлой жизни, сдохнуть под трупом зомби на обычном асфальте, нет уж, блять, не сегодня. Пальцы задрожали, словно в лихорадке, отчаянно ища точку опоры. Я заставил себя сосредоточиться на единственном, что еще мог контролировать, дыхании. Вдох-выдох, вдох, наполняющий легкие острыми осколками боли, выдох, означающий, что я все еще живой. Каждый цикл – маленькая победа над смертью. Дрожащие пальцы наконец нащупали что-то, плоть мертвяка подо мной. Его тело, несмотря на чудовищные повреждения, все еще пульсировало остатками извращенной псионической энергии. Искра надежды вспыхнула в мозгу. Это мой последний шанс. Собрав остатки сил, я активировал поглощение. Огонь темной силы растекся по моим рукам, не яркое пламя, как раньше, а жалкое багровое свечение умирающих углей. Интерфейс безжалостно моргал, напоминая о моем состоянии. Всего 4 единицы энергии, Смехотворная цифра для такой критической ситуации, но выбора не было. Пальцы впились в серую плоть танка, как когти стервятника в падаль. Энергия зомбопсионика начала плавно перетекать в меня, но слишком медленно, не поток, а жалкие капли. Будто пытаешься высосать застывший кетчуп через тонкую трубочку посреди сибирской зимы. Энергия танка была густой и мутной, как стоячая болотная жижа вместо чистой родниковой воды. В ней чувствовался привкус гнили и разложения, но это не имело значения. Энергия есть энергия, какой бы она ни была. Я впитывал ее жадно, с тем же удовольствием, с каким поглощал жизненные силы мародеров и обычных мертвяков. Энергия. 5-120, 6-120, 7-120. Каждая единица прибавляла сил, которые я немедленно направлял на лечение критических повреждений. Активировав базовое лечение, я почувствовал, как темная энергия устремляется к самым опасным ранам. Собственные способности к восстановлению у меня были, но в таком состоянии они действовали слишком медленно. Без подпитки я бы истек кровью раньше, чем тело успело бы себя починить. Разорванные легкие начали срастаться, останавливая внутреннее кровотечение. Осколки ребер медленно выдвигались из мягких тканей, возвращаясь на место. Позвонки с хрустом встраивались обратно в позвоночный столб. Каждый исцеленный сантиметр стоил мне драгоценной энергии, но я не мог экономить, либо восстановиться сейчас, либо умереть через 5 минут. Зомботанк подо мной высыхал на глазах, кожа сморщивалась, впадая между костями, трескалась, как пересохшая земля. Но его энергии оказалось катастрофически мало, слишком много ушло на поддержание щита во время падения, слишком много потратилось на попытки регенерации. Я высосал его до последней капли, но здоровье все еще балансировало на критической грани. Здоровье. 19-120. Энергия. 8-120. Ситуация оставалась хреновой, но хотя бы уже не безнадежной. И вовремя, со всех сторон уже доносилось утробное рычание. Повернув голову, я увидел их, мертвяков, стягивающихся к месту падения. Некоторые твари были уже слишком близко, всего метрах в 10 от нас. Мозг холодно проанализировал ситуацию. 15 секунд до первого контакта, еще 30 до полного окружения. Выход только один. Я уперся руками в асфальт и, стиснув зубы, перевернулся на живот. Мое тело пронзила новая волна боли. Позвоночник хрустнул, но все-таки выдержал нагрузку. Подтянувшись на руках, я сел, привалившись к стене дома. В голове шумело, а перед глазами все расплывалось мутными пятнами. Рядом со мной валялся кусок арматуры с острым концом, который мог стать моим спасением. Дотянувшись до него, я подтянул железяку к себе и, опираясь на нее как на трость, с трудом поднялся на ноги. Теперь я стоял, пошатываясь и опираясь на импровизированное копье. Подняться удалось в самый последний момент. Первая тварь, тощая бывшая офисная работница в порванной блузке, уже тянула ко мне свои серые руки. Последние крохи энергии я собрал для удара. Моя рука, окутанная тусклым багровым свечением, коснулась ее плеча. Мертвичка дернулась всем телом. Ее кожа мгновенно сморщилась, глаза запали, а волосы выпали клочьями. Через пару секунд она осыпалась серой пылью к моим ногам. Энергия. 14-120. Лишь 6 единиц прироста, не густо. Но с каждым движением мои мышцы словно вспоминали, как работать. Нервные окончания срастались, кости постепенно восстанавливали структуру. Я все еще был на грани, но уже мог двигаться, мог бороться. Второй мертвяк оказался крупнее, бывший охранник, судя по остаткам формы. Вместо поглощения я использовал арматуру, вонзив заостренный конец прямо в глазницу. Он рухнул как подкошенный. Третий, четвертый, пятый. Они наступали, а я встречал их всех, стоя на подгибающихся ногах. Поглощение на одном, удар арматурой на другом, пинок, отбрасывающий третьего. С каждым убитым зомби я вытягивал по крупице энергии, постепенно восстанавливаясь. Это был изнурительный процесс. Кровь сочилась из множества ран, сломанные кости срастались медленно и неровно. Но я держался. Здоровье. 29-120. Энергия. 33-120. Удар, поглощение, уклонение, снова удар. Танец со смертью продолжался, пока вокруг меня не образовался круг из тела окончательно мертвых зомби и кучек серой пыли, всего, что оставалось от тех, кого я высушивал. Наконец, в переулке воцарилась тишина. Я тяжело привалился к стене дома, чувствуя, как кружится голова от потери крови и истощения. Но главное, я был жив. Пусть изломанный, избитый, но живой. Подняв глаза, я оглядел здание, с которого мы рухнули. Седьмой этаж, разбитое окно, через которое совсем недавно мы вывалились с танком. Где-то там, наверху, осталась Настя, и мне нужно было вернуться к ней, пока не поздно. И тут я заметил странную деталь. На фасаде здания, от асфальта до самого седьмого этажа, тянулись следы. Глубокие царапины в штукатурке, словно кто-то карабкался вверх, цепляясь за стену когтями. Я проследил взглядом их путь. Они вели прямо к нашему окну, не к соседнему, ни к какому-то другому на этом этаже, именно к нашему. Это не случайность, мелькнула тревожная мысль. Он целенаправленно шел за нами. Но как узнал, где мы? Объяснений было два, и оба паршивых. Либо где-то поблизости затаился зомби-ищейка, который засек нас и навел на нашу квартиру танка, либо этот конкретный мертвяк просто приметил нас по пути сюда. Вспомнилось, как в прошлой жизни зомби-псионики часто охотились парами. Один находил, второй убивал. Я оттолкнулся от стены и, шатаясь, направился к подъезду. Каждый шаг отдавался болью во всем теле, но мысль о Насте, оставшейся одной, придавала сил. Толкнув дверь подъезда, я ввалился внутрь. Передо мной вздымалась бесконечная лестница, семь этажей чистого ада для моего изломанного тела. Каждая ступенька казалась персональным испытанием. Я карабкался, цепляясь за перила, подтягиваясь на руках, когда ноги просто отказывались нести мой вес. Пару раз приходилось останавливаться, чтобы отдышаться, но я не позволял себе задерживаться дольше минуты. На третьем этаже мне повезло встретить одинокого мертвяка, тощего старика в заляпанной кровью пижаме, который бесцельно шаркал по лестничной площадке. Идеальная возможность подзарядиться. Я активировал поглощение и схватил его за горло. Тело зомби мгновенно съежилось, иссыхая под моей рукой, пока энергия перетекала в меня. Высушенную оболочку я сбросил через перила, она с глухим стуком приземлилась где-то внизу. К шестому этажу я добрался полностью выжатым. Дыхание превратилось в хриплые, рваные вдохи, пот заливал глаза, смешиваясь с кровью из рассеченного лба. Тело отзывалось болью на каждое движение. Падение с семиэтажной высоты не прошло даром, даже если я и умудрился использовать зомби как подушку безопасности. Ребра ныли, нога тянула странной пульсирующей болью, а из рассеченного бока сочилась кровь, пропитывая разорванную футболку. Заметив незапертую дверь в одну из квартир, я буквально вполз внутрь, запер за собой и начал рыскать по кухне, как голодное животное. Мои руки, трясущиеся от истощения, хватали все подряд, сахар из сахарницы, высыпал прямо в рот, давясь крупинками, пакет муки, откусил угол и глотал, как безумный, банку меда, вычерпал пальцами за секунды, сожрал три пачки печенья, не разворачивая, банку сгущенки, несколько пакетов каких-то макарон, пачку сливочного масла целиком. Энергия 57-120, показывал интерфейс, медленно, но неуклонно наполняясь. Я продолжал запихивать в себя все, что мог найти, открыл морозилку, вытащил явно протухшее мясо, холодильник не работал уже несколько дней, от которого исходил резкий запах гнили. Мой желудок протестующе сжался, но мне было плевать. Я вгрызся в него, как дикарь, игнорируя вонь разложения и скользкую текстуру. Организм требовал калорий, любых, в любом виде. Обычного человека такая трапеза отправила бы прямиком в реанимацию, но для псионика это была не просто пища, а энергия. Энергия 78-120. Когда кухня была разграблена, я наконец остановился, тяжело привалившись к стене. Теперь пора было заняться телом. Я осторожно ощупал ребра, два или три точно сломаны, еще несколько треснуты. Нога вывихнута в колене, рассеченный бок грозил серьезной инфекцией. Заливая в себя найденную минералку, я начал активировать лечение, направляя потоки энергии в поврежденные участки тела. Кости срастались с глухим треском, раны затягивались, оставляя тонкие шрамы, вывихи выправлялись. С каждой волной целительной силы становилось легче дышать, но энергия таяла быстрее, чем восполнялась пищей. Энергия 53-120, но этого было достаточно. Я смог подняться на ноги и, пошатываясь, добраться до нашей квартиры. Осторожно толкнул дверь и зашел внутрь. Все было так, как мы оставили, за исключением разбитого окна, через которое мы с мертвяком сиганули вниз. «Настя!» – позвал я, стараясь, чтобы голос звучал достаточно громко для ребенка, но не настолько, чтобы привлечь нежелательных гостей. «Настя, ты здесь?» «Это я, Макар, я вернулся». Заглянув за холодильник, я увидел ее, маленькую фигурку, сжавшуюся в комок в узкой щели между стеной и металлической коробкой. Ее лицо было бледным от страха, но когда она увидела меня, глаза расширились от изумления и надежды. «Дядя Макал», в ее голосе звучали одновременно недоверие и надежда. «Ты не умел?» «Нет, малышка», усмехнулся я, чувствуя, как трескается запекшаяся кровь на губах. «Дядю Макара не так просто прикончить». Она выбралась из своего укрытия и бросилась мне на шею с такой силой, что я едва не упал. Ее маленькие руки обвились вокруг моей шеи, а лицо уткнулось в плечо. «Я боялась», прошептала она. «Было страшно. Когда ты упал, я не знала, что делать, а потом услышала, как кто-то идет по лестнице, и сплоталась. Папа всегда говорил плотаться, если страшно». Я осторожно гладил ее по спине, чувствуя, как дрожит ее маленькое тело. «Ты молодец», сказал я. «Очень храбрая девочка, но теперь нам нужно уходить, здесь больше небезопасно». «А папа?» – спросила она, оглядываясь. «Мы его подождем», я на мгновение замер, но быстро взял себя в руки. «Он просил нас найти безопасное место», – солгал я, стараясь звучать убедительно. «Сказал, что найдет нас позже. Папа очень сильный, правда?» Настя неуверенно кивнула, хотя в ее глазах я видел тень понимания. «Дети нередко чувствуют больше, чем показывают. Но сейчас не время для болезненных откровений, нам нужно было найти убежище. Давай соберем самое нужное», сказал я, осматривая разгромленную квартиру. Я быстро нашел небольшой спортивный рюкзак и набил его самым необходимым, теплой одеждой для Насти, едой из кухни, бутылкой воды и несколькими полезными мелочами. Рюкзак забросил себе на плечо. Для Насти нашел только маленький розовый рюкзачок, куда поместилась ее потрепанная плюшевая игрушка. «А вдруг папа вернется, а нас не будет?» — спросила она, нижняя губа предательски задрожала. «Папа умный», — я старался говорить твердо и уверенно, хотя внутри все сжималось от этой вынужденной лжи. «Он поймет, что мы спустились ниже, будет искать нас на нижних этажах». Это, казалось, немного успокоило ее. Мы осторожно покинули разгромленную квартиру и спустились на один этаж ниже. Я толкнул дверь той самой квартиры, где недавно восстанавливал силы, но обнаружил, что она не закрывается, видимо, петли были повреждены. В любом случае, ночевать в квартире с открытым входом было бы самоубийством. Нужно проверить другие. Мы подошли к соседней двери. Я осторожно прислушался, тишина. Затем резким движением открыл дверь, держа нож наготове и готовясь к худшему. Быстрый осмотр. Прихожая чиста, кухня тоже, жилые комнаты пусты. Никаких следов мертвяков или людей. «Это подходит», сказал я, затаскивая Настю внутрь, тщательно запирая дверь. Для надежности подпер ее тяжелым шкафом. «Здесь переночуем, а утром решим, куда двигаться дальше». Следом я обыскал все шкафы в поисках своего любимого источника энергии, но ни в одном не было подсолнечного масла. Какого черта, неужели в этом доме никто не жарит картошку? В двух квартирах подряд, и ни одной бутылки масла. Что за извращенцы тут жили? К счастью, в шкафу я нашел банку шоколадной пасты, почти идеальный источник энергии для псионика. И вкусно, и калорийно. Пока Настя устраивалась на ночлег, я жадно вычерпал половину банки ложкой, отправляя густую массу прямо в рот. Остальное оставил девочке на завтрак. Энергия. 68-120. Уже можно жить. Когда я вернулся в комнату, Настя уже сидела на диване, обхватив коленки руками. Ее глаза начинали слипаться, неудивительно после такого стрессового дня. «Пора спать», — сказал я, подойдя к ней. «Завтра нас ждет трудный день». Она кивнула, но вместо того, чтобы лечь, посмотрела на меня с детским любопытством. «Дядя Макал, а почему монстр не убил тебя?» — спросила она. «Ты упал с ним так высоко». «Мне повезло», — уклончиво ответил, не желая вдаваться в подробности. Она молча смотрела на меня несколько секунд, потом сказала тихо: «Когда монстр схватил тебя, испугалась сильно-сильно и побежала, а потом он улетел далеко-далеко. У тебя есть особая сила», — кивнул ей. «Такая появляется только у особенных людей. Твой папа знает об этом?» «Угу», — кивнула она. Я подвинула большой шкаф, а папа увидел. Сказал, что это секрет, и никому-никому нельзя о нем рассказывать, и что он научит потом двигать другие вещи. «Могу тебе помочь», — сказал, подсаживаясь рядом. «У меня тоже есть кое-какие способности. Смотри», — протянув руку, активировал простое лечение, самое базовое и безобидное из имеющихся способностей. Ладонь окуталась мягким голубоватым сиянием. Глаза Насти расширились от удивления. «У тебя тоже есть циферки?» – воскликнула она. «Циферки? Не понял я. Да». Она указала пальчиком себе на висок. «Здесь. Я их вижу. Как в компьютерной игре». Внезапно я понял. Она говорила об интерфейсе псионика, том самом, который показывал уровень здоровья, энергии и доступные способности. Для пятилетней девочки это должно выглядеть как настоящее волшебство из мультфильмов. «Да, у меня тоже есть циферки», – кивнул я. «И ты видишь их все время?» «Ага», – она деловито кивнула. «Они показывают, сколько у меня силы. Когда я толкнула монстра, циферки стали маленькими, я устала и очень захотела спать. Это нормально», – объяснил я. «Так работают наши способности. Мы можем делать необычные вещи, но за это нужно платить энергией. А когда энергия заканчивается, мы устаем». «Папа тоже может», – вдруг сказала она. «Он двигает предметы, не притлагиваясь к ним, но сказал, что я не должна никому говорить, особенно плохим дядям». «Каким плохим дядям?» «Папа говорил». Настя прижала к себе плюшевого медведя, что бывают плохие люди, которые хотят поймать таких, как я. «Они могут сделать больно». «Твой папа был очень умным», — ответил я, присаживаясь рядом. «Сейчас действительно опасно показывать такие способности посторонним». Настя кивнула и зевнула, явно измученная событиями дня. «Я тебя не боюсь», — сказала она сонно. «Ты спас нас от монстра. Пора спать, малышка». Я поправил одеяло. «Завтра будет новый день». Мы устроились на ночь в гостиной. Настя заняла диван, где я ее укрыл найденным в шкафу теплым пледом, а сам расположился в кресле рядом. Она быстро уснула, измученная событиями дня. А вот мне сон не шел. Каждый шорох, каждый случайный звук за окном заставлял вскидываться, сжимая рукоять ножа. В темноте комнаты тени от лунного света, пробивающегося сквозь тучи, то и дело складывались в зловещие силуэты. Воображение услужливо подкидывало картинки. Вот по стене карабкается очередной зомби-танк, вот выламывает дверь, вот медленно наклоняется над спящей Настей. Я тряхнул головой, отгоняя навязчивые видения. Рациональная часть сознания понимала, что квартира в безопасности, дверь забаррикадирована, но инстинкты продолжали работать на пределе. Судя по всему, спокойного отдыха сегодня не предвидится. Мне нужно срочно найти оружие. Серьезное, а не обломки арматуры. Сегодняшняя встреча с зомби-танком показала, что мои способности не всесильны. Я едва выжил, и то только благодаря удачному стечению обстоятельств. Если мы встретим еще одну такую тварь, сбросить ее с крыши может не получиться, не каждый раз подвернется удобное окно. Да и масса других мутаций появляется с каждым днем. Нужно что-то более надежное, чем нож и голые руки. И я, кажется, знал, где можно достать это оружие. Глава 13. Плохое слово. Утро выдалось на удивление ясным. Солнце проникало сквозь полуприкрытые шторы, создавая иллюзию нормальности, словно не было ни падения с 7 этажей, ни зомби, ни конца света. Настя проснулась бодро и выглядела гораздо лучше, чем вчера. Ее способности к восстановлению впечатляли, и это была еще одна черта настоящего, матерого танка, в которого она со временем превратится. Я наблюдал, как она уплетает шоколадную пасту за обе щеки, и в голове крутились мысли о детях-псиониках, с которыми приходилось сталкиваться в прошлой жизни. Воспоминания вызывали смешанные чувства, от нежности до настоящего ужаса. Ребенок-псионик – это ходячая бомба замедленного действия, сила без контроля, способности без понимания последствий. Природа словно компенсировала малый вес и размер, вкачивая в них энергию с такой щедростью, что взрослым оставалось только завидовать. Но при этом детская психика слишком часто не выдерживала напряжения. И я ведь даже не прожил тоглазых, говорю. Вспомнился Петька, пацан лет 10, которого мы нашли в подвале школы на окраине города. Мелкий телекин с такой природной интуицией в управлении силой, что мог поднять в воздух целый автобус, не напрягаясь. А еще он обожал собирать жуков и устраивать им гладиаторские бои на столе, заставляя атаковать друг друга. Идеальный штурмовик, невероятно ценный для отряда выживших. Мы использовали его способности во время зачисток. Он разносил баррикады из машин одним взмахом руки, вырывал двери вместе с петлями и швырял мертвяков друг от друга, как тряпичные куклы. И что самое жуткое, пацан воспринимал наши операции не более, как игру. А еще хохотал как безумный, когда мертвяки взлетали к потолку и с хрустом впечатывались в стены. «Дядя Макар, смотри, этот толстяк лопнул как шарик», — кричал он, раздавливая очередную тварь между двумя шкафами. Для него это был обычный аттракцион, а не бойня. Когда приходилось зачищать многоэтажки, Петька просто концентрировался и обрушивал перекрытие, погребая всех тварей под завалами. А потом, весь взмокший, но безумно довольный, сидел на соседней крыше и болтал ногами, наблюдая, как мы отстреливаем тех, кто умудрился выжить. Каждого убитого он отмечал, словно очки в видеоигре. «О, еще один, у вас уже 23, дядя Макар, но борода все равно впереди, у него 27. Все изменилось после нападения желтоглазых на наше убежище. Слишком много крови, слишком много смертей на глазах у маленького ребенка». Петька стал замкнутым и практически перестал разговаривать. А когда снова начал использовать свои способности, то это было жутко. Он больше не поднимал в воздух вещи или мертвецов. Он отрывал им конечности. Не торопясь, методично, с той же сосредоточенностью, с какой раньше мучил насекомых. Взгляд при этом оставался пустым, словно внутри него что-то перегорело. Мы так и не поняли, что именно спровоцировало срыв. Первой была Наташа, медсестра, которая каждый вечер читала ему сказки. Мы нашли ее разделенную на 5 частей, аккуратно разложенных по углам комнаты. А Петька сидел в центре комнаты, как ни в чем не бывало, играл в машинки. После этого нам пришлось решить эту проблему. Я сам всадил шприц с транквилизатором, когда в его глазах не осталось ничего человеческого. До сих пор помню, как держал его, бьющегося в судорогах, пока препарат действовал. Такой маленький, невероятно легкий, словно птичка с пустыми глазами. Возможно, детская психика просто не выдержала постоянного насилия. Или, что еще страшнее, сама природа псионических способностей медленно разъедала его сознание изнутри. В любом случае, выбора у нас не было, и эта мысль еще очень долго не давала мне покоя. Совсем другая история была с Аленкой, лекарем, как и я. 14-летняя девочка, которая каждое утро заплетала косички и повязывала бантики, даже когда вокруг бушевал апокалипсис. Она могла вправить сломанные кости одним прикосновением и залечить глубокие раны за считанные секунды, и при этом оставалась по-детски невинной. Ее отряд был уничтожен бандой Рогова, печально известного кукловода, державшего в страхе весь северо-западный округ, и убитого нами прямо перед самой моей смертью. Его заместитель, здоровенный мужик по кличке Дрозд, положил глаз на 14-летнюю девочку и просто забрал ее себе, как трофей. Рогов лично не интересовался такими вещами, да и в принципе не поощрял подобные наклонности, но Дрозд был слишком ценным соратником, чтобы отказывать ему в маленьких радостях, как он это называл. Когда мы нашли Аленку, она провела в плену у Дрозда 3 месяца, и это оставило на ней страшный след. Сломанная психика, механические движения и отсутствующий взгляд говорили о том, через что ей пришлось пройти. Она говорила только шепотом и вздрагивала от каждого резкого движения, будто ожидая удара. Дрозд просто держал ее в запертой комнате, как живую куклу, потому что в его извращенном мире она была ценна исключительно для личного пользования. Мы полгода возвращали ее к жизни. Переломным моментом стал обычный цветок, паршивый полузасохший кактус, который я притащил из заброшенного офиса. Аленка неделю поливала его и ухаживала, словно это был единственный значимый объект в ее мире. А потом случайно выяснилось, что она может направлять свою целительскую энергию и на растения тоже. Кактус расцвел под ее заботой, и вместе с ним что-то расцвело в самой Аленке. Словно вместе с этим маленьким чудом она поверила, что способна не только исцелять физические раны, но и создавать новую жизнь. Но самыми опасными были дети-танки, вроде Насти. Сверхъестественная выносливость, мощные энергетические щиты, сокрушительная сила. И все это в комплекте с детскими капризами и эмоциональной нестабильностью. Я видел, как 6-летний пацан разнес целую улицу, устроив истерику из-за потерянной игрушки, плюшевого динозавра, которого он повсюду с собой таскал. Его силовое поле вспыхнуло с такой мощью, что бетонные стены домов трескались и осыпались, словно они были не прочнее яичной скорлупы. Это был настоящий апокалипсис в миниатюре, спровоцированный детским расстройством. Каким-то чудом в тот раз обошлось без жертв, хотя несколько человек получили серьезные травмы. Пришлось потом провести с мальчишкой очень серьезную воспитательную беседу, с наглядными примерами того, что могло произойти с людьми. К счастью, Парень оказался достаточно внушаемым и после этого научился контролировать свои эмоциональные вспышки, понимая, какую опасность они представляют для окружающих. И все же именно дети-псионики часто становились ключом к выживанию целых общин. В них была какая-то особая пластичность сознания, они адаптировались к новому миру с поразительной легкостью, принимая его жестокие правила как данность, без той психологической травмы, которая калечила взрослых. Будто их разум, не обремененный десятилетиями жизни в мирном обществе, быстрее перестраивался под суровые реалии апокалипсиса. Но что действительно поражало, дети-псионики невероятно редко становились желтоглазыми. Даже при серьезном и длительном энергетическом истощении, когда взрослые уже начинали проявлять первые признаки перехода, дети оставались стабильными. Их организм словно обладал каким-то естественным иммунитетом к этой трансформации. Мы проводили эксперименты, наблюдали, собирали данные, но так и не смогли найти разумного объяснения этому феномену. Может, дело было в гормональном фоне, может, в особенностях детской психики, а может, просто кто-то решил дать человечеству шанс на выживание через самых юных его представителей. Глядя на Настю, доедающую последнюю ложку шоколадной пасты, я прикинул наши дальнейшие действия. В прошлой жизни я достаточно хорошо изучил этот район и точно помнил, что паре километров отсюда находится полицейский участок, место, где наверняка можно раздобыть оружие, возможно, даже автомат или дробовик. «Нам нужно немного прогуляться», — сказал я, когда она закончила есть. «Ты готова? А там будут монстлы». Ее голос слегка дрогнул. «Возможно, не стал я лгать, но я не дам им тебя обидеть. Просто держись рядом и делай все, что я скажу, хорошо?» Она кивнула, но потом ее личико вдруг помрачнело, а в глазах появилось беспокойство. «А папа?» – спросила она, теребя край куртки. «Как он нас найдет, если мы уйдем?» Вопрос, которого я ждал, и к которому, черт возьми, не был готов. Мало того, что приходится возиться с ребенком посреди апокалипсиса, так еще и надо как-то объяснить ей, что папочка превратился в мумию. Мысленно выругавшись, я стиснул зубы и постарался придать лицу максимально уверенное выражение. «Твой папа очень умный. Помнишь, я присел перед ней, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Он знает все дороги в городе, и как закончит свои дела, обязательно найдет нас». Точно, ее глаза, такие серьезные и пронзительные, смотрели прямо в мою душу. Точно. Настя секунду смотрела на меня, будто оценивая мою искренность, а потом кивнула и с невероятной решимостью двинулась в сторону входной двери. Мы осторожно двигались вдоль домов, используя любое укрытие, опрокинутые машины, горы мусора, выступы стен. Настя крепко держалась за мою руку, сжимая ее с такой силой, что пальцы начинали неметь. Она постоянно настороженно оглядывалась, вздрагивая при каждом шорохе или скрипе. Ее дыхание становилось все более частым и поверхностным, а в широко распахнутых глазах нарастала паника. Я понимал, что если не сделать что-то прямо сейчас, это неизбежно приведет к истерике, которая в наших условиях могла стоить обоим жизни. «Знаешь, малышка», — сказал я, когда мы затаились за перевернутой машиной, пропуская мимо пару шатающихся мертвяков, «эти монстры, они как в компьютерной игре, их не нужно бояться, просто нужно знать, как правильно с ними обращаться». Она с сомнением посмотрела на меня, как в зомби плотив растений, спросила она неожиданно. «У папы на телефоне была такая игла, он давал мне иногда иглоть, Кода был сильно занят». Я невольно усмехнулся. «Даже в этом аду ребенок оставался ребенком. Типа того», — кивнул я. «Только в этой игре нельзя начать заново, если проиграешь. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Понимаешь?» «Понимаю. А как их моно победить?» — спросила она, когда мы продолжили путь, перебираясь через упавшую вывеску какого-то магазина. «Способов много», — объяснил я, помогая ей спуститься с небольшой баррикады из мусора. «Самый простой для тебя, видишь медленного монстра, отходишь на пару шагов, разбегаешься и врезаешься в него со всей силы, как в боулинге». Внезапно оживилась девочка. «Папа водил меня иглоть, только там не монстлы, а кегли. Очень похоже, только здесь у тебя есть суперсила. Помнишь, как вчера ты оттолкнула большого монстра от меня? Это твое силовое поле. Оно защищает тебя и может отбрасывать плохих монстров». Я осмотрелся, убедившись, что поблизости нет опасности, и присел на корточки перед ней, разведя руки в стороны, словно демонстрируя невидимую защиту. «Представь, что вокруг тебя пузырь», — продолжил я. прозрачный, но очень прочный. Даже когда ты не видишь его, он всегда с тобой, и ты можешь сделать его сильнее, если сконцентрируешься. Настя попыталась повторить мой жест, с таким старанием, что высунула кончик языка. «Я чувствую его», — воскликнула она через несколько секунд. «Он теплый, вот видишь». Я улыбнулся, поражаясь интуитивному контролю, которым она обладала в таком юном возрасте. «Но все-таки лучше подожди, пока дядя Макар сам разберется с монстрами». «Хорошо, хороша», — согласилась она, кивая с такой серьезностью, словно мы обсуждали государственные тайны. «И еще кое-что важное», — добавил я, не поднимаясь с корточек. «Видишь свои циферки, те, что показывают твою энергию?» Она кивнула, глядя куда-то вверх и вправо, где, видимо, ее детские глаза видели интерфейс псионика. «Если они упадут ниже 20, нужно сразу сказать мне и отдохнуть. Не пытайся драться с монстрами, когда циферки маленькие. Это как когда телефон разряжается, надо зарядить, иначе он выключится в самый неподходящий момент». Настя деловито нахмурилась, сведя брови, и сложила руки на груди. «Циферки – это те, которые сверху или снизу?» «Снизу», – ответил я, с трудом сдерживая улыбку от этой детской деловитости. Мы продолжили путь и вскоре заметили группу из 4 мертвяков, бесцельно бродящих по небольшой площадке перед разрушенным зданием. Они двигались вяло и не проявляли к происходящему вокруг практически никакого внимания. Видимо, ни разу не жрали человечины и находились в полуспящем состоянии. «Пожалуй, это хороший момент для небольшой тренировки», — сказал я, оценив ситуацию. «Посмотри, как это делается». Я выскользнул из-за укрытия и быстро направился к 3 мертвякам, державшимся вместе. 4-й плелся чуть поодаль, спотыкаясь о собственные ноги, идеальный кандидат для первой тренировки Насти. Стараясь двигаться быстро, но бесшумно, я подобрался к первому зомби сзади и одним точным движением воткнул нож в основание черепа. Тварь обмякла без единого звука. 2-й обернулся на шорох, но было уже поздно, лезвие вошло ему прямо в глазницу. 3-й получил удар снизу вверх, под подбородок. Вся операция заняла не больше 10 секунд. Затем я обернулся к Насте, которая наблюдала за мной, широко раскрыв глаза. «Теперь твоя очередь», — сказал я, указывая на последнего мертвяка, который все еще не обращал на нас внимания. «Но мы начнем с чего-то более простого. Видишь те камни?» Я указал на обломки кирпичей у разрушенного здания. Настя кивнула. «Возьми один и кинь в монстра», — сказал я, со всей силы, как будто играешь в мяч. Настя неуверенно подняла небольшой кусок кирпича, с трудом удерживая его обеими руками. Ее маленькие пальчики едва обхватывали шершавый камень, который казался огромным в ее крошечных ладошках. «Он слишком большой?» – спросила она, уже готовая к разочарованию. «Нет, он в самый раз», – подбодрил я. «Просто нужно правильно бросить». Она попыталась замахнуться, но детские мышцы не справились с весом. Кирпич выскользнул из пальцев и грохнулся на землю практически у ее ног, едва не придавив маленькие ботинки. Настя отпрыгнула и посмотрела на меня с таким разочарованием, словно провалила важнейший в мире экзамен. «Он тяжелый», — пожаловалась она, надув губы и сердито глядя на предательский кирпич. «Дело не в тяжести», — я присел рядом. «Помнишь, как ты вчера отбросила того большого монстра от меня? Он был куда тяжелее этого камня, верно? Но у тебя получилось». Она медленно кивнула и задумалась. «А знаешь почему?» — продолжил я. «Потому что ты использовала не только руки, но и свою особую силу. Она живет вот здесь». Я легонько коснулся ее груди, и здесь, коснулся лба. «И когда ты чего-то очень-очень хочешь, она помогает тебе, как в мультике про супергероев», — спросила она, и глаза ее загорелись. «Именно». Я подмигнул ей. «Попробуй еще раз. Только теперь представь, что твоя сила течет из сердца по руке прямо в камень, как теплый свет». Она нахмурилась, с такой сосредоточенностью, что между бровей появилась маленькая складочка. Наклонилась и взяла еще один обломок, чуть поменьше. Крепко сжала его и закрыла глаза. «Я чувствую щекотку в руке», — прошептала она удивленно. «Это она, твоя сила», — ответил я так же тихо. «Теперь направь ее в камень и брось». Я затаил дыхание, наблюдая, как вокруг ее маленькой руки на мгновение вспыхнуло слабое голубоватое свечение, такое легкое, что его можно было бы принять за игру света. Она открыла глаза, прицелилась, размахнулась и... Камень полетел с неожиданной силой, такой, что воздух вокруг него, казалось, задрожал. Только вот направление полета оказалось совершенно непредсказуемым. Вместо вяло бредущего мертвяка, обломок кирпича со свистом пронесся в метре от него и врезался в окно соседнего здания, с оглушительным звоном разбивая стекло. Осколки разлетелись во все стороны сверкающим облаком. «Ой!» – тихо пискнула Настя, широко распахнув глаза и прикрыв рот обеими ладошками. «Я не хотела. Я знаю», – быстро успокоил я, вглядываясь в реакцию мертвяков. Звук разбитого стекла эхом разнесся по пустынной улице, отразившись от стены, казалось, многократно усилившись. Мертвяк, в которого она целилась, мгновенно развернулся и пошел к разбитому стеклу, издавая утробное рычание. Хуже того, из-за угла появились еще несколько тварей, привлеченных грохотом. Надо было валить отсюда, пока здесь не появились мертвяки побыстрее. Тренировку придется отложить. Я быстро подхватил Настю на руки, чувствуя, как ее маленькое сердце колотится о ребра. «Давай-ка убираться отсюда». «Я все исполтила», – прошептала она мне на ухо, пока я быстрыми шагами отступал к перекрестку. «Нет, что ты», – я крепче прижал ее к себе. «Ты была великолепна. Просто мы немного не рассчитали. Зато теперь знаем, насколько ты сильная. Осталось только поработать над прицелом». Мы скрылись за углом здания и петляли по запутанным дворам, пока не оторвались от преследования. Когда угроза миновала, я опустил Настю на землю и позволил ей идти самостоятельно, не выпуская, впрочем, ее маленькой ладошки из своей руки. «Ты устал?» – спросила она, когда оказалась на земле. «Нет, все в порядке», – улыбнулся я. «Просто решил, что ты уже достаточно взрослая, чтобы ходить самой». Это явно польстило ее самолюбию. Она расправила плечи и зашагала увереннее, словно выросла на пару сантиметров. Теперь мы двигались осторожнее, избегая открытых пространств. Я старался выбирать маршрут через дворы и узкие проулки, где риск столкнуться с большим количеством мертвяков был минимальным. Через 20 минут такого пути мы достигли небольшой детской площадки, откуда уже был виден наш пункт назначения. Сквозь проржавевшие прутья ограды просматривалось серое двухэтажное здание с поблекшей вывеской полицейского участка. Мы укрылись за покосившейся горкой, откуда открывался неплохой обзор на территорию отделения. Я застыл, мгновенно оценив ситуацию. На огороженной территории вокруг здания толпилось не меньше 40 мертвецов. Они беспорядочно бродили по двору, натыкаясь друг на друга и на полицейские машины с разбитыми окнами. Некоторые носили остатки полицейской формы, видимо, бывшие сотрудники участка, другие были в гражданской одежде, вероятно, те, кто пытался здесь спрятаться. «Вот дерьмо», – прошептал я, инстинктивно прикрыв ладонями уши Насти, чтобы она не услышала это слово. Но было поздно. Она отвела мои руки и, глядя на толпу мертвецов, так же тихо, но с потрясающей серьезностью, произнесла: «И плавда дельмо». Глава 14. И как это понимать? Диана Соболева. Холод металлического стола пробирался сквозь тонкую ткань больничной рубашки, заставляя кожу покрываться мурашками. Диана медленно открыла глаза, тут же зажмурившись от резкого света медицинских ламп. В висках пульсировала тупая боль, а в горле стоял привкус железа и химикатов. Она попыталась поднять руку, чтобы прикрыть лицо от света, но запястья не сдвинулись с места, тяжелые фиксаторы удерживали конечности прижатыми к холодному металлу. Диана дернулась всем телом, а ремни на груди и бедрах только сильнее впились в кожу.